1551 году в Москве состоялся церковный собор с участием царя Ивана Васильевича. Собор вошел в историю как 100-главый, по названию сборника принятых решений, поделенных ровно на 100 глав. Решения собора надолго определили жизнь русского общества, духовенства, отношения церкви и государства. 1551 год, 100-главый собор. У нас в гостях историки Сергей Перевезенцев и Максим Емельянов Кенчиков. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Сергей Перевезенцев, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ, автор книг и публикаций, в том числе «Русская религиозно-философская мысль» и «Россия. Великая судьба». Максим Емельянов-Лукьянчиков, выпускник исторического факультета Московского городского педагогического университета, кандидат исторических наук, историк, журналист, путешественник. Автор книги «Иерархия радуги. Русская цивилизация в наследии Константина Леонтьева, Николая Данилевского, Освальда Шпенглера, Арнольда Тойнбе». Собственно, эту тему для сегодняшней беседы, это в первую очередь то, что собор, как скажем так, по-книжному, ознаменовал собой определенный этап в развитии государства, общества, религиозной культуры. Это было не просто событие, это был серьезный рубеж. И чтобы это выглядело более рельефно и понятно, думаю, что сначала необходимо поговорить о в том контексте историческом, в котором это происходило. Тогда еще Иван Васильевич не был Грозным, да он, собственно, Грозным при жизни никогда не был, его потом назвали. Ему было чуть больше 20 лет, возраст, ну, по-разному можно оценивать для того времени, но, тем не менее, это был царь в силе. И такие вещи, как соборы, собственно, любые соборы церковные, они готовятся. И вот весь этот этап, он интересен для анализа и для осмысления. Середина XVI века в русской истории это такая, несмотря на то, что в русской истории масса различных интересных периодов, вот середина XVI века это все-таки немножко особенное время. Вот мы сегодня в начале 21 века сейчас активно говорим о том, что Россия должна модернизироваться. И вот уже сколько лет модернизируемся, никак что-то не модернизируемся до конца. А вот тогда это был период настоящий, ну, по тем временам, модернизации. Потому что страна из неустроенной державы, каковой она была, каковой она стала в годы боярского правления, за какой-то очень короткий период, буквально в несколько лет, превратилось в мощнейшее государство в Европе и в Азии. Потому что только такое государство могло в короткие сроки покорить Казанское ханство, Астраханское ханство, усмирить Ногайскую Орду, пойти воевать на Запад, там, воевать с Крымским ханством и так далее, и так далее. И кроме того, еще устроить порядок внутри. То есть это был период по-настоящему... Если бы мы употребляли, вот сегодня анализировали то время, можно сказать, что это был период настоящей модернизации, очень быстрый, очень эффективный. Современники называли это немножко по-другому. Они называли это земским устроением, устроением своей земли. И вот это устроение заключалось в совершенно разных в разных аспектах это устроение находило. Но я коротко скажу о том, что, собственно, устраивали в русской земле. Ну, прежде всего, 1547 год, за 4 года до 100-главого собора, великий князь Московский государь Иван Васильевич, Иван IV, принимает в январе 1547 года царский титул. Россия становится, наконец, царством, российским царством, и уже полностью возлагает на себя, на свои плечи груз ответственности за все православное христианство. Вот как... В контексте Константинопольской трагедии. Да, то, что в 15 веке погибла Византийская империя, и то, что православные народы оказались под пятой иноязычных, иноземных и иноверных властителей, или мусульман, или католиков. И именно российская держава, единственное независимое православное государство, взяла на себя этот очень тяжелый груз защиты православной веры. Это первое. Второе, что... Тогда вот обуревало сознание наших предков. Если Россия становится защитником истинного православия, значит, Россия сама должна быть истинной православной, устроенной по законам православным, по христианским правилам страной. И вот отсюда начинается земское, духовное и церковное устроение, этот процесс, который начинается буквально там, через год после того, как государь Иван Васильевич принял царский титул. Созываются земские соборы, примирительные земские соборы, на котором государь призывает всех покляться друг другу, простить друг другу обиды, покляться друг другу в верности и вместе начинать устраивать русскую жизнь. С тех пор земские соборы становятся частью государственной, общественной жизни России. Народ, царь всегда советуется с народом при принятии решений, а народ, несомненно, участвует в принятии этих решений, в выработке этих решений. Иван IV Васильевич Грозный, великий князь всей Руси, первый русский царь. В первый период своего правления, до 1565 года, царь опирался на советы представителей самых разных слоев общества и провел целый ряд церковных и государственных реформ, а также преобразований в сфере культуры, положил начало созыву земских соборов и приказной системы и руководил составлением судебника 1550 года. Выбираются земские старосты, земские целовальники, земские избы. То есть люди сами собирают себя, выбранные люди собирают налоги, следят за порядком, устраивают жизнь в тех регионах, которые им подконтрольны. То есть царская самодержавная власть подкрепляется мощнейшей системой земского самоуправления, которая потом в начале 17 века, собственно, и спасет Россию от окончательной гибели в смутное время. Устраивается войско, устраивается сословное деление, дворянское сословие окончательно формируется. И вот в этом же контексте встает задача устроения духовного, церковного устроения. Потому что, вот смотрите, да, в стране может быть порядок государственный, в стране может быть порядок финансовый. Кстати говоря, новая система финансового обложения была введена, более справедливая налоговая шкала была введена, произошли и налоговые послабления произошли с одной стороны, а с другой стороны она была очень эффективная, потому что она не выжимала последние соки. Это так называемая большая московская саха, это новая система налогообложения. Вот. И можно новый финансовый порядок навести, государственные приказы первые возникает, первая система государственного управления, такая строгая система. Но для наших с вами предков было совершенно очевидно, что вот это все внешнее, ибо во всей этой системе живут, управляют, трудятся, созидают люди. А у людей главное их определяющее жизни, это их духовная жизнь, это их духовная сфера, это их духовное отношение к действительности. И, следовательно, невозможно было устроить русское царство, если не заняться духовным устроением народа. Насколько вот именно религиозное сознание в обществе в целом требовало и благопотребность вот этого осмысления. Ведь все-таки это достаточно высокий должен быть уровень религиозного сознания. Даже сравнивая вот с поздними временами, я уж не хочу так сказать, о 21 веке, уже ныне помянутом, говорить, то есть это нормально воспринималось простыми людьми, то есть насколько высока была культура, в том числе и книжная в обществе, чтобы понимать эти проблемы и идти за них там, я не знаю, чуть ли не на смерть. Я бы сказал, что вот это время, если даже более широко посмотреть, так, вторая половина 15-го и до середины 17 века, целых 200 лет вот этих, это даже не время поиска, а время осмысления найденного, я бы так сказал. То есть все-таки время поиска – это, наверное, более раннее время. А вот как раз этот период – это время, когда происходила кодификация на уровне церковной, государственной, культурной, на всех уровнях вот, жизни русской цивилизации. И вот то, о чем вы сказали, Сергей Вячеславович, здесь хотелось бы просто перечислить, может быть, через запятую целый ряд тех, ну, даже, можно сказать, просто книг, которые вышли из-под пера любомудров вот этой эпохи, и которые, ну, можно назвать кодексом такой русской цивилизации, потому что они действительно представляли собой представление о том, как должно жить русскому православному человеку, христианину, откуда, собственно, и слово «крестьянин» произошло, да, как должно жить ему во всех сферах жизни. Довольно четкая регламентация, да, вот, и, например, судебник 1497 года, незначительно там измененный в 1550 году, и «Лебединая песня» традиционного русского законодательства, 1647 год, соборное уложение, да, уже при Романовых. Вот судебник, это же оконченное, оформленное такое представление о том, как на законодательном уровне должно формироваться русское государство и как отсекать все вот плохие плоды, да? То есть за какое преступление как судить, кто имеет судить право, да, и так далее. Лицевой летописный свод, степенная книга царского родословия. Вот эти два произведения до сих пор недооценены. Только сейчас, спустя столько столетий, летописный свод впервые издается полностью. Он никогда не был издан полностью. Только сейчас он издается. И люди, может быть, не исследователи, которые были знакомы с летописным сводом давно, в силу своей профессии, историки, филологи и так далее, а вот, скажем так, обыватели открывают эту книгу и просто ужасаются тому, насколько мы мало знаем о XVI веке. Я говорю даже не о тех, там, может быть, красивых, потрясающих миниатюр. Почему лицевой? Потому что история в ликах, да, от сотворения мира и по XVI век изображена в летописном своде. То есть удивляются люди, видя вот летописный свод уже в изданном виде, не только этим ликом потрясающе красивым, с художественной точки зрения, а даже просто самому смыслу, как люди видели историю России и других цивилизаций, предшествующую историю, люди видели в XVI веке. Оказывается, что они ее видели настолько глубоко, настолько, насколько мы, многие, сейчас не видим и не понимаем. Ну вот, сколь скоро я через запятую пообещал перечислить, потому что каждое это произведение можно долго рассматривать и обсуждать, здесь хотелось бы еще упомянуть следующие две группы произведений, наверное. Это вот писцовые книги, как, собственно, происходило описание земель в налоговых целях, во многих других целях, ну, в первую очередь, в налоговых целях, да? То есть впервые полное описание русских земель. А, собственно, чем владеет русский князь, помимо своего титула? Великий князь, потом царь. И вот это вот описание, оно начало происходить, это 15-16 век, просто вот таким глубоким чесом, да? Тысячная книга. Вот вы сказали, оформление дворянства. Кстати говоря, и оформление фамилий, потому что отчество, дедичество, там, братанечество, сестричество, вот эти все представления и понимания, они постепенно превращаются в фамилии. И действительно, у боярства даже, не только там у простых детей боярских, только именно в это время уже четко закрепляются фамилии. То есть это тоже о многом говорит. А тысячная книга 1550 года, какая была цель поставлена? Перечислить 1000 лучших людей, да, то есть людей, которые можно доверить государственные дела. Элиту. элиту, да, такую своеобразную элиту. Тут можно, конечно, говорить о том, что впоследствии несколько, вот во второй половине правления Ивана, ставшего Грозным, да, немножко по-другому история пошла, в том числе благодаря ему самому, потому что многие из этой же тысячной книги были репрессированы и попали уже в синоде копальных Ивана Грозного. Вот. Но ведь, с другой стороны, все равно вот эта сама попытка и описать земли, описать людей, описать идеалы, то есть то, что нельзя потрогать руками, но нужно описать, чтобы представлять, во что мы верим. Вот я бы добавил еще «Великий Минеи Чети». Да, «Великий вот Минеи Чети». Вот гениальное собрание сочинений из 12 книг, инициатором создания которой был митрополит Макарий, современник и наставник молодого тогда еще великого князя, а затем уже царя Ивана Васильевича. Это вообще гениальная книга, вернее, собрание книг. Ибо также велик... недоступные по сию пору в по сию пору виде. Недоступные, да. Потому что это собрание книг, где в годовое изложение, 12 книг, почему? Каждый книг посвящен одному месяцу года, да, январь, февраль, март, и так далее, и на каждый день каждого месяца расписаны жития всех святых, которые в этот день поминаются, все службы, все богослужебные тексты, и все это в одной книге. И, вот это, и три таких собрания было написано в «Великих Минеечетях». Это величайшая книга, в которых, если вот верно было сказано, в судебнике это некий такой этап, завершающий в создании законов российского. Тысячная книга – это этап, завершающий в создании элит России и так далее. То «Великий Минеечети» – это кардинальнейшая ступень к Святой Руси. Тут нужно немножко пояснить, наверное, нашим зрителям, ибо отношение к истории и восприятие истории и будущего своего у наших предков в XVI веке были совершенно другим, нежели у нас. И отсюда вытекает очень часто наше непонимание их поступков. А именно, я напомню немножко, что в конце XV века наши с вами предки ждали конец миру. Потому что по многим христианским летоисчислениям в конце 15 века заканчивалось 7 тысячи лет от сотворения мира, а по представлениям наших предков, по пророчествам христианским, 8 тысячи лет – это время скончания мира. Это время, когда в земной мир приходит Антихрист, воцаряется в земном мире, становится управителем земли, всего человечества, и зло, так сказать, побеждает, казалось бы. Но чтобы спасти человечество, Господь направляет Сына Божия Христа второй раз на землю, вот то самое знаменитое второе пришествие Христово. Христос спускается на землю, вокруг него формируется Христово воинство, которое начинает последнюю битву с Антихристом, последняя битва добра и зла. Ну, естественно, по христианской вере в этой битве побеждает Христово воинство, и на этом земная история человечества заканчивается. Все. Господь уже всех, и живых, и мертвых, призывает на свой Господень страшный, потому что последний суд. И на этом суде принимается решение, кто достоин вечной жизни в раю, а кто будет на века отправлен, так сказать, на вечность отправлен в гиену огненную за грехи своя. Наши с вами предки в 16 столетии совершенно осознанно, совершенно четко жили в ощущении того, что вот-вот в мир явится Антихрист. Потому что 8 тысяча лет пришла, и Антихрист должен прийти в мир. Но при этом они же ощущали себя как жителей единственной в мире православной страны. То есть единственной в мире страны, где христианская вера хранится истинно. Ну, такое же ощущение было у католиков, такое же ощущение было у протестантов. Тут понятно. И все, между прочим, вся христианская Европа ждала скончания мира. Но гуситские истории это тоже же. И английские, и войны в Англии, и войны Испании и Нидерландов, и войны между протестантами и католиками во Франции. Это все стояло в ряду вот этого скорого ожидания пришествия Антихриста, скорого и скорого скончания мира. Это отдельный разговор, но в России это было очень четко, осознание этого. И, соответственно, если наши предки считали себя единственными истинными христианами на земле, они видели себя единственными, кого Христос призовет в свое войско для последней битвы. И поэтому они ждали вот этого пришествия и готовились к пришествию. Для чего? Для того, как только Христос сойдет на землю, тут же оказаться в его воинстве и вступить в последнюю битву с Антихристом. Потому что наши с вами предки считали себя последними защитниками истинной веры. Причем я бы здесь даже добавил, что считали себя на уровне вот цивилизации Святой Руси. И самоуничижение каждого конкретного человека сочеталось с этим. От царя и митрополита до какого-нибудь простого мирянина, человека, да. И мирянина. То есть о себе каждый не говорил, что я вот Святая Русь, во мне заключается смысл русской цивилизации. Естественно, это было бы кичем, и это, конечно, невозможно было такого. Да. То есть, собственно, 100-главый собор, которым мы скоро перейдем. Святая Русь — это идеал. Там и начинается с того, что Иван Васильевич говорит о том, как все плохо на русской земле. Как тут плохо, там плохо, мы надо готовы исправлять, надо, да, плохо, готовимся. Я бы даже еще сказал, вот такая вот мысль интересная пришла в ходе нашей беседы, что по большому счету соборы 1547-49 годов, так называемые Макаревские соборы, на которых было канонизировано порядка 40 святых, сравним, до этого было около 20 русских святых, то есть 2/3 русских святых к 16 веку были канонизированы, собственно, вот в 16 веке. И можно сказать, что эти Макаревские соборы – это тоже писцовые книги, только это перепись небесного населения. Получается, что если рассматривать весь процесс, именно цивилизационный процесс, то есть это серьезное, мощное, системное образование, получается, что Стоглавый собор подводил итог, не создавал условия для дальнейшего, а именно подводил итог, что принципиально, то есть это был этапное такое решение, в котором нужно было зафиксировать какие-то положения и приготовиться уже окончательно, или почти окончательно, организовать духовную жизнь религиозную таким образом, чтобы вот эта встреча Христа и подготовка, ну, допустим, там, да, ко второму пришествию, к концу мира, была достойной для Святой Руси. Вот что добавил, и немножко даже расширил ту тему, вот, о которой мы уже начали говорить, а именно тему познания самого себя. Познанию своей страны. Вот, мы это, кстати, очень высокий уровень развития цивилизации, если так вопрос стоит в обществе. Рефлексия – это очень всегда позднее время. Тут, да, я бы даже другое добавил. Мы очень часто себе представляем наших предков, особенно людей там, 16-го, вот того средневековья, 15-го, как людей таких не очень образованных, малознающих, да, действующих скорее на основе традиции, нежели на основе знания. Так вот, как раз события середины 16 века, вот рубежа 40-х, 50-х годов, категорически опровергают вот это положение. И раньше такого не было. Не зря вот мы говорили о писцовых книгах. Идет описание того. Идет вот для того, чтобы устроить российское государство как уподобление Царству Небесному, как Святую Русь, нужно было сначала познать самих себя. Совершенно верно. Для этого происходит канонизация святых, для этого пишутся великие миниачетия, но изучается и собственная страна. Вот я давно это заметил одну вещь, на которую мало кто обращает внимание. Один из подвижников того времени государя Ивана Васильевича, Алексей Федорович Адашев, ну, считается, что Алексей Федорович Адашев и протопоп Благовещенского собора Сильвестр, они были своего рода такими инициаторами, идейными инициаторами вот этих всех реформ. Я думаю, не только они, сейчас большинство исследователей приходит, что, конечно, среди них был митрополит Макарий и многие-многие другие политические деятели, в том числе лично государь, потому что он сам хотел этого земского устройства. Мышление, да. Я к чему и веду. Но мало кто обращает внимание, что пост, который был доверен Алексею Федоровичу Адашеву, когда он возвысился, он простой дворянин, был возвышен царем, пост этот назывался глава челобитенного приказа. Что такое? Казалось бы, это не посольский приказ, не разрядный приказ, не там, приказ, который занимается воинскими какими-то делами. Да? Это не стрелецкий приказ, а челобитенный приказ. Что это такое? А это приказ, в который должны были стекаться все жалобы на неустройство. То есть это была своеобразная социологическая служба. Приемная. Это через челобитенный приказ шло изучение неустройств в России. И это было доверено главному реформатору. Он должен был собрать всю информацию о том, что не нравится народу русскому, что не так в этой стране, и как сделать так, чтобы было хорошо, и чтобы было поистине Христово царство в России. И этот челобитенный приказ действовал очень эффективно. Что я хотел бы подчеркнуть с методологической точки зрения, как проводились реформы. Наши с вами предки были умнейшие, мудрейшие люди. Прежде чем что-то поменять, они это долго-долго изучали, внимательно изучали. Но когда они приходили к какому-то выводу, они очень быстро принимали решение и очень быстро решали, и очень быстро делали. И твердо стояли на этом. То есть уже вот так с бухты-барахты не менялись решения. То есть если оно принято, оно все, оно уже есть. То есть по хронологии собор проходил два месяца. Тут же никто не знает, на самом деле, сколько он проходил. Даже, может быть, и не так важно. Может, два дня он проходил. Короткий срок, тут же практически было принято решение. И потом все это было издано и пошло. Вот я даже приведу такую цифру. Значит, дата последняя, которая некоторыми историками считается днем закрытия собора, а другими историками считается днем завершения составления 100 глав, ну, собственно, вот этого документа, это 11 мая 1551 года. И сохранили уже майские и июньские грамоты в Новгород, наказные так называемые грамоты, они приложены в качестве приложения, допустим, к изданию одного из соборных списков, в которых эти соборные решения уже отправлены в Новгород и в другие, и, по-моему, в Псков, как инструкция, что и как нужно сделать, чтобы соборные решения были исполнены. Не прошло и месяца. Уже система начала работать по исполнению этих решений. Так если раскручивать обратно, то получается, вот система подготовки, это и есть свидетельство высочайшего уровня осмысления той ситуации, в которой жило общество русское того времени. В том-то и дело. Вот, а не темное средневековье, о котором принято или, так сказать, ну, навязано предполагать. Я бы сказал, прокомментирую, нам бы такое темное средневековье. Знаете, это вообще даже несерьезно говорить о каком-то темном средневековье, ведь это понятие, появившееся в эпоху Возрождения на фоне попыток Европы возродить античность, о которой они представления не имели никакого. Они не имели никакого представления о подлинной античности, при этом очень кичились этим самым Возрождением, и все, что было до них, поливали и красили вот темными красками. А потом, когда через эпоху Просвещения в Россию пришли аналогичные взгляды на собственную прошлую историю. И господин Герцен в 19 веке писал о том, что, несомненно, мы прекрасно знаем Древнюю Русь и ставил массу исторических ляпов в своих произведениях. Конечно, вот все это нельзя серьезно воспринимать, потому что, к сожалению, наш просвещенный золотой, а на пару с ним и серебряный век, они знали о Древней Руси настолько мало, что это стремится к нулю. Но мы говорим сейчас немножко о другом. Мы говорим о том, что в каком ряду стоит 100 глав. Вот мне хотелось бы здесь добавить еще. Ну, просто нельзя не назвать, по крайней мере, домострой. Кормчая книга, сводная кормчая. Ведь их было несколько кормчих. А вот сводная кормчая, то есть основная, по которой, собственно, эти книги, по которым человек должен ориентироваться. Домострой – памятник русской литературы XVI века, содержащий свод правил поведения горожанина, которым он должен был руководствоваться в отношении к светским властям, церкви, семье и слугам. В домострое подробно излагаются наставления по приготовлению пищи, приему гостей, свадебным и другим обрядам, воспитанию детей, ведению хозяйства, торговле и платежу налогов. Домострой был составлен при участии священника Сильвестра. Я даже еще такую параллель провел вслед за той, которая уже была сказана. Как происходило описание земель вот, земных и описание святых небесных, точно так же зарождалась картография. Мы знаем целый ряд икон XVI века, где проводятся попытки вот, как бы описать небеса, да, а что там на небесах. Ну, может быть, частично основываясь на апокрифах, то есть не канонических книгах, но по большей части основываясь именно на Священном Писании, которое, вспомним об этом, в конце XV века, первый перевод на наш Славянский. Язык, да, Геннадьевская Библия, основного корпуса библейских книг. Впервые в конце XV века были переведены, и 1580 год, Иван Федоров, Острожская Библия, первое печатное издание. Кстати, я про Острожскую Библию. Первое печатное издание было напечатано на основе Евангелия, рукописи Евангелия, которую туда прислал Иван Васильевич. Да. И вот смотрите, Иван Васильевич, собственно, да. Знали, на основе чего люди XVI века рассуждали о небесах. Они рассуждали о небесах на основе Священного Писания, Священного Предания. И описывали это на иконах. К чему я об этом? А к тому, что описание небесного мира на иконах, в книгах, да, попытки описать вот семь небес, там, основываясь на Дионисии Ареопагите и так далее. Ну, это известная патрональная икона Бориса Годунова, в которой, собственно, присутствует земной мир, небесный мир, сам Годунов в виде своего патрона и так далее, и так далее. То же самое ведь происходило на Земле. Конец XV века, первое известное нам упоминание о картографических работах, проведенных на Руси. Псковский наместник, князь Оболенский, значит, зашла речь о спорных землях монастырских, водных угодьях, и он послал своего сына Михаила Чета, это отдельная история, почему его так звали, послал его для того, чтобы описать это все. И там говорится о том, что это было расчерчено на бересте. На основе расчерченности границ между монастырскими угодьями там, и крестьянскими угодьями на бересте был сделан вывод, кому какая земля принадлежит. Здесь вот потрясающая вещь. Я вот как человек, который пытается как бы вот почаще говорить о забытых исторических фигурах и династиях, я в данном случае имею в виду потомков Захария Чета, Годуновых, Сабуровых и так далее, не могу не упомянуть о том, что оба примера крупнейшие картографические, они связаны именно с этими потомками. Дело в том, что князь Оболенский, наместник Пскова, был женат на Сабуровой Пешковой, имя которой мы не знаем. Соответственно, его сын Михаил Чет, он был наполовину Сабуров-Пешков, а наполовину Оболенский. И вот этот Михаил Чет, неведомыми нам судьбами, получил прозвище Чет. Это второе упоминание вообще во всей русской истории имени Чет, вслед за тем Захарием, который был основателем рода Сабуровых и Годуновых. Первый пример. А второй пример, собственно, Федор Борисович Годунов. Второй и последний царь из династии Годуновых, начало 17 века. Первый составитель сохранившейся карты России. Вот это описание русских земель, оно вот такими судьбами оказалось связано с потомками этого рода. Ну и если мы вот еще раз как бы перечислим все эти произведения, лицевой летописный свод, судебник, тысячная книга, домострой, сводная кормчая, Геннадьевская Библия, Острожская Библия, великие мини-чети и так далее, то, конечно, одним из таких взлетов даже на этом уровне является Стоглав. Стоглаву в Москве начинается книгопечатание. Да. Первая типография появляется ведь не Иван Федоров создал, в середине 50-х годов. И книги-то эти были, они сохранились. В середине 50-х годов печатные книги первые в Москве появляются. А апостол Ивана Федора это просто первая датированная, точно датированная книга, 1564 год. Но все равно все в развитии Стоглава. Я не могу не спросить, а вот в мировой практике, ну, в европейской, а были ли примеры, когда вот так вот комплексно, книжная, ведь все-таки христианство, книжная культура осмысливается вся человеческая сфера деятельности, да, от и до. Да. Вот были ли такие примеры? Я думаю, что здесь можно в который раз в рамках передачи «Сейчас истина» упомянуть о наследии Константина Леонтьева, который писал о том, что у любой цивилизации, если она не погибла там в корне, у нее существует период простоты, цветущей сложности расцвета и период вторичного смешения. И вот именно вот в этот период расцвета, возьмем ли мы там Китай при Цинь Шихуанде, или европейскую цивилизацию, или индийскую, создавался вот этот корпус книг, то есть корпус цивилизации, на основе чего мы живем. Это действительно общий пример. Это комплекс идей. Даже цивилизация майя. Да, это обычно это комплекс, ведь не просто это книги, не просто писания. Это обычно тексты, которые содержат самые главные смыслы. Да. Самые главные идеи. Самые главные идеалы. Вот то, о чем сегодня уже меньше пишут о том, что вот нужна ли России современная национальная идея, не нужна национальная идея. Вот в этом корпусе книг как раз она была сформулирована. Мы ищем то, что давно забыто. Да. Всякой цивилизации, а в России, в частности, это вот были книги, о которых мы сейчас говорим. Я, собственно, еще интересно, спросил, потому что вот эти факты, и вот этот, почему так подробно говорили о контексте, и вот о комплексе этих текстов и книг, их там дюжина практически. Да, да больше, то есть, больше. Даже мы больше, только основные назвали. Да, основные, да, конечно. То получается, что разговор о том, что вот русская история, была и была, это одно, а когда мы говорим, что это история русской цивилизации, то есть это сразу говорит о том, что... Другой уровень. Другой уровень. Конечно. Другой уровень. И не то, что там нам хочется чем-то гордиться, но это факт, что мы наследники вот той великой культуры, как в частности сформулированы еще нашими предками в XVI веке. И одна из этих реликвий, один из этих примеров – это тексты Стоглавого собора. Вы знаете, вот Леонтьев говорил о реакционно-прогрессивном направлении. Его никто не мог понять, что он имеет в виду, как может реакция с прогрессом сочетаться. Он говорил о том, что до периода расцвета нужно быть парусом или паровым котлом, а потом якорем. То есть речь идет именно о том, что когда цивилизация приобретает вот этот корпус своих представлений о мире, то развиваться дальше – это регресс. То есть там нужно просто корректировать, улучшать, а не пытаться вот столкнуть 16 век и стать Европой, как это была предпринята попытка. От Леонтьева-Гумилева были же и пассионарии. Здесь же тоже эти тексты писали конкретные люди. Инициаторами был вот этот, так сказать, мозговой штурм. Это была инициативная группа. Это был, да, вот тот самый узкий круг. Да, митрополит Макарий, Сильвестр. Самое интересное, что канонизация на Макарьевских соборах. Кто был канонизирован? В частности, Александр Свирский, умерший несколькими годами ранее, который впервые после Авраама, праотца, упоминаемого в Ветхом Завете, лицезрел Святую Троицу. То есть вот вообще, да, представление христианского мира существует только два человека, видевшие при жизни Святую Троицу. То есть это Авраам в израильской цивилизации и в русской цивилизации Александр Свирский. Он канонизирован. Александр Невский канонизирован. Соловецкие старцы, Петр Февроний Муромский, написание их жития, то есть такой образец семейной жизни. То есть все неспроста. То есть все, кого канонизировали, неспроста. С одной стороны, отдать дань, конечно, святому человеку, а с другой стороны, дать как бы повод, кому должен подражать русский человек. Там были преподобные, молитвенники, и буквально, мученики, да, и воины. Конечно. И буквально через полвека были канонизированы при Борисе Годунове сами участники Стоглавого собора. Макарий, Гурий Казанский, около 10 человек. То есть те, кто были отцами, вот как же называется, Стоглавого собора. Макарий был канонизирован в советское время. 88 года. Да, Макарий в советское, да, время, а вот Гурий, да, и другие казанские святители, они были канонизированы при Борисе Годунове. То есть уже вскоре. То есть вот, понимаете, вот в стык, все шло в стык. Еще какой важный момент. Ведь на протяжении последних 150, наверное, даже больше, наверное, с конца 18 века, отношение же и к русскому средневековью, в частности, к Стоглаву, было исключительно рациональное, то есть исключительно критическое. Стоглав воспринимался как текст, который закреплял феодальную старину и становился таким камнем, висящим на шее народа, стремящегося в буржуазное, значит, в капиталистическое завтра. Ну, мракобесие. Да, совершенно верно. Поэтому тут нужно еще и вот это тоже понимать, что подобного рода отношение что к Стоглаву, что к Домострою, что к степенной книге, в которых воспевается, к великим минеям четям, в которых воспевается великая духовная миссия России, к сожалению, начиная где-то с 18-19 века, для потомков она уже стала непонятна. Она была далека и, более того, воспринималась как нечто вот такое старое, ненужное, не бессмысленное, держащее, именно как вот некий камень, который тянет страну на дно. Якорь такой. На дно, да. И подобного рода отношения до сих пор сохраняются. Языковой барьер имеется в виду тоже? Написан-то текст каким языком? Конечно. Между прочим, вот вы знаете, древнерусский, сложность, трудность. На самом деле, ведь древнерусский язык безумно красив. Да. Это же песня. Вот, если вы не против, я прочитаю один небольшой фрагмент, который рассказывает о том, благодаря кому и как начался этот собор. Это вот фрагмент написан на древнерусском языке, и, собственно, это глава 2 Стоглавого собора. Дело в том, что все, что происходило на Стоглавом соборе, все, что связано вокруг Стоглавого собора, мы знаем только из текста Стоглавого собора. Других документов, к сожалению, не сохранилось. И вот этот маленький фрагмент, который я прочитаю, это, по сути, единственный фрагмент, который рассказывает о том, как начался собор. «Добли же он миротворец, державный самодержец, прекроткий царь Иван, мнозим разумом и мудростью венчан, и в совершеннем благочестии царства содержа, осияевом благодатью божественного духа, зело воспалися утробую и с теплым желанием подвижися, не токмо о устроении земском, но и о многоразличных церковных исправлениях. И возвещает отцу своему, преосвященному Макарию, митрополиту всея Руси, и собор Божиих слуг совокупите повеле вскоре. Им же, словом и делом последовавши, и вся по чину бы ваши. Царские же повелительни, и егда убы сие слышав, всея русской земле архиереи, радостью неизглаголанную объятие бывши, всяко тщание от сердец подвизаху, и пребезмерное желание имияху, и ж таково у царя благочестиво насладитесь зрение же и беседы. Вот это мне очень сейчас дальше абзац нравится про архиереев. И яко небу парни орлы, легка крила и муща, скоро того достизаху, и егда убы всекупно сошедшися в един царствующий град Москва, всех восприемляши. И кожды их мир и благословение христолюбцу оному православному царю давши. И бе чудно зрение, яко весь богоспасаемый град, красящий отец пришествия, Богу бы тех подвигшу на исправление церковное и на утверждение православной веры. Елма же цареве в царских седшу, молчанию глубоко устроившуюся, и всем очи нань взирающий бяху. Благочестивый же царь великий, Иван Васильевич, всея Руси самодержец, зря окрест себе отческий лик, и о пришествии их зело веселяшеся, и всякой чести тех сподобляше, отцем же всем купно мирные гонящим, и единомысленни о духовных сбеседующе». И вот последнее, что я хочу прочитать, это первая речь Ивана Васильевича на соборе, на Стоглавом соборе. Некое предисловие. «Абий же благочестивый царь, встав с престола своего и посреди святительского лика, став светлым воззрением и веселым лицем, на всех воззрев, сицевая собору из глагола». Так речь Ивана Васильевича. «Молю, святейшие отцы мои, аще обретов благодать перед вами, утвердите в мя любовь, яко присного вам сына, и не обленитесь из речи слова ко благочестию единомысленно о православной нашей христианской вере и о благостоянии святых Божьих церквах и нашем благочестивом царстве и устроении всего православного христианства. Зело бы желаю, срадуюсь и согласую, сослужебен с вами быть и вере поборник. В славу святые животворящие нераздельные Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, хвалу же и славу благочестивой нашей веры и церковных уставов. Тем же и всякому разгласию отныне далече быть повелеваем. всякому же согласию и единомыслию содержатеся в нас, и сия из рек, и множая сих». Насколько так вот чувствуется ответственность и величие того, что будет содеяно этими собравшимися немногочисленными, в общем-то, да, людьми, там несколько было, десятков человек, перед вечностью фактически. Конечно. Знаете, каков слог, каков язык? Это же песня. Да, я бы даже сказал, что это поэзия, да, такая. Когда Стоглав читаешь, это не, он не воспринимается как церковный или юридический документ. Его читаешь как художественное произведение. Вы знаете, у меня какое-то немножко другое сейчас даже ощущение возникает, о чем хочется вспомнить. Хочется вспомнить, что вот там, в XVI веке, вот те, кто писали этот текст, они жили Россией. Чем-то русским, чем-то своим, инаковым по отношению к чему-то другому. Не потому, что другое хуже, лучше, а потому, что у нас есть свое, нам не надо чужое. Нам чужое не надо, понимаете? И вот уже через 100 лет буквально, опять-таки Леонтьев писал, что не бывает долгих расцветов, а через 100 лет, в середине 17-го столетия, собор 1666 года, основную часть решений Стоглавого собора отменил. Мы сейчас поговорим, какие. Отменил. И вот оттуда, как говорится, откуда есть пошло ложь на Стоглавый собор, она пошла, как бы нам винить некого, мы сами виноваты. Собственно, сама же наша русская официальная церковь сказала, что нет, собственно, все были неправы, мы правы. Несколько слов о структуре все-таки документа и о тех решениях, которые скажу. Были. Я только, если вот позволите, прежде чем говорить о самом Стоглавом соборе, буквально два слова скажу о том, что вот это середина 17 века, на уровне официальной церкви негативные отношения, посеянные к Стоглаву, к староверам, которые пошли за Стоглавом, да, и после, в 18-19 веках оно было еще и увеличено вот всякими такими западными тенденциями просвещения и так далее. Но что, к чему мы пришли? Вплоть до середины 19 века считалось, что текст Стоглава – это подметный, ну, его не писали отцы Стоглава, а может быть, даже и никакого собора Стоглавого не было. Это же идеи точно такого же характера, как относительно слова «полку Игоря». Вы же знаете, что когда нашли слово «полку Игоря», считалось, что это, ну, что-то... Тогда не могли такого написать, там уже дикие люди жили в Древней Руси. Но это же ерунда, это кто-то сейчас вот написал, такая Велесова книга, да? То есть это все ерунда. Мы должны вспомнить о том, что иконопись, древнерусская иконопись, Андрей Рублев, да? Кстати, она не была известна. В Стоглавом соборе, как, да, образец. Иконопись, скульптура, как древнерусская, да, скульптура, канон, деревянная. Канон. Да? Да. И многие другие искусства не были известны до конца 19 века. Не были известны просвещенному Золотому веку, да, а Серебряному тоже еще кое-что не было известно. И такие были мнения о русской древности, которые мы в очередной раз желаем оставить без комментариев. Ну, я добавил, что тут еще были объективные такие вещи. То, что Стоглав считали подделкой, это было еще связано с тем, что в летописях-то он не упоминается никак. И только уже во второй половине XIX века были найдены вот те самые наказные письма, которые требовали исполнения решений Стоглавного собора. Но так не было названия Стоглав, потому что само название Стоглав, оно появилось называли где-то в 17 да. веке, а называлось «Соборное уложение». И все думали, что за соборное уложение было принято при Иване Грозном. Оказалось, что это как раз вот тот самый Стоглав, который ну и потом события называл русской истории, они несколько потом за... Ну, конечно, да. Но я к тому, что уже во второй половине 19 века, когда были открыты эти грамоты, подтверждающие проведение собора, да, так сказать, сомнения в этом отпали. Хотя, по большому счету, мы вот уже несколько раз об этом говорили, мы до конца не знаем, когда проходил собор. Мы знаем, что в 1551 году. В самом Стоглаве есть две даты. 23 февраля, 11 мая. По мнению некоторых историков, 23 февраля собор начался, 11 мая он закончился. По мнению других историков, собор проходил в январе-феврале 1551 года, то есть до Пасхи. Ну, вы понимаете, если 23 февраля, это где-то уже или во время, или перед Пасхой. 11 мая – это сразу после Пасхи окончания. Вот. И чтобы сам собор проходил в январе-феврале, а 23 февраля началась работа над текстом. Стоглава, и она закончилась 11 мая. Ну, да, это такие вот даты. Для нас важен другой. И вот то, что хотел бы я вам сказать. Мы не случайно сегодня собрались. Дело в том, что весна 2011 года – это 460-летие со дня принятия Стоглава. Так что у нас поздравляем. С вами круглая дата сегодня, вернее, у Стоглава круглая дата. Ну, учитывая о том, что Стоглав – это все-таки такой обширный документ, и чтобы мы с вами в рамках передачи успели уже поговорить о конкретном тексте, если позволите, я бы перечислил просто, опять-таки, через запятую, те решения Стоглавого собора, которые не имеют прямого отношения к будущему расколу. А потом уже поговорим об этих вот других вещах. Вот смотрите, было определено, что венчать можно мальчика с 15 лет, девочку с 12 лет. У нас сейчас вот часто просто вот повседневности в бытовом такой жизни ходят представление о том, что такой ранний возраст создания семьи, брака, это что-то такое восточное или цыганское, или какое-то, ну, по крайней мере, не русское. Тем не менее, это было нормальное время для создания семьи на Руси на протяжении многих столетий. 15 лет мальчик, 12 лет девочка. И надо сказать, что и возраст у людей тогда был, жили да, намного. Причем характерно, я даже такую вещь сказал, даже две вещи в этой связи, что, во-первых, вот создание своей семьи и своих детей, да, возможность иметь своих детей вот, в семье 15 лет, а духовных детей, то есть, чтобы человек стал священником, ограничение было с 30 лет. То есть, если человек мог иметь семью в 15 лет, то священником он мог бы стать только в 30 лет. То есть, это уже, видите, в два раза больше. Диаконом в 25. Это, во-первых. Во-вторых, почему, собственно, вот как это все обосновывается, такой ранний возраст вступления в брак, венчание и так далее. Для того, чтобы именно поймать период вот, естественных как бы, процессов полового роста человека, когда происходит появление интереса к противоположному полу и так далее, чтобы это все направить в здоровое русло, и чтобы это, как говорится, не уходило за пределы того представления о браке, о семье, о том, как это должно быть, которое было и которое, собственно, и остается. Там же в одном из документов Стоглава очень много внимания уделяется содомии. Да? То есть говорится о том, что это четко. Вот у вас русские люди, смотрите, содомия вот тут имеет место быть? Вот смотрите, к вам приходят иноплеменные с войнами, к вам приходят болезни и мор, к вам приходят, значит, стихийные бедствия, тайфуны всякие, да, говоря японским языком. Так вот, собственно, вот, когда вы женете своих садометов, тогда у вас не будет стихийные бедствия. Логика вот, мировоззрения человека 16 века, она была именно вот, то, что мы называем теория казней. Да? Господь наказал. Человек согрешил, и, Господь наказал. И все прекрасно понимали, о чем идет речь 60 лет назад. Просто так конечно. Ничего плохо не бывает. Тут текст, например, в мирских свадьбах играют глумотворцы, органики, смехотворцы, гуельники, бесовские песни поют, и как в церкви венчаться поедут, священник с крестом будет, перед ними всеми этими бесовские, как будто, толпы рыщут, а священники это им не запрещают. Ну, то есть, насколько глубоко все было описано, да, то есть, примеров конкретных. Ко всему и языческие суверия, которые сохранялись в народе, естественно, и вот эти три. Ну, Ивана Купалу конкретно там, например, здесь описано. Есть, да, замечательный совершенно вопрос, который от имени государя задается священникам, а правда ли, что вот некоторые прихожане, когда храм освящаются, заставляют священников сначала мыло на престол класть? Ну, какой-то суверенный. Да, мало того, говорят, ребенок... Так это было. Запретить это делать не по правилам. Ребенок родился в рубашке, говорят, да? Ну, мы знаем, что детское такое место, рубашка, так называемое. Это детское место. Было даже такое суеверие, класть его на алтарь. Да. Ну, это же просто чистой воды такая вот, языческое суеверие. Это было тоже осуждено. И тоже, потом... и тоже попов заставляли это делать, прихожане просто. Какие еще были приняты решения, которые я бы отметил из текста Стоглава? Необходимость православному христианину поститься четыредесятницу. Другие посты, кроме четыредесятницы, среды и пятницы, не упоминаются. Это важно, потому что другие три больших поста, которые мы сейчас соблюдаем, православные христиане, это более все-таки позднее явление. И четыредесятница, то есть Великий пост, и среда и пяток, это считалось необходимым минимумом для пощения. Потом, не есть кровь и удавленину. Вот не все понимают, почему удавленину не есть. То есть животное, умышленное при помощи там силка, например, потому что в нем остается кровь. Когда другое животное закалывается, то кровь сливается, а кровь еще с ветхозаветных времен представляется как вместилище души. Поэтому нельзя есть кровь и нельзя есть удавленного там зайца, попавшего в силки. Вот такие вот как бы интересные нюансы. Потом мне хотелось еще несколько слов сказать о том, что такое неправедные деньги в представлении Стоглава. Вот священник не имеет права иметь таксу за таинство. Крещение, причащение, пусть погребение не таинство, но близко, да, треба, не имеет права таксу. Он, не может, он не может сказать, нет, немножко разные вещи, он не может объявить, сказать, да, что вот это стоит столько-то денег, а или столько-то алтынов, прескуранта не может быть. Но одновременно была венечная пошлина на государство, да, то есть свенчающихся и так далее, и так далее. То есть деньги платили. Но нельзя было, скажем так, тебе приходит убогий человек, а ты ему говоришь, три алтына, а у него нет. Что же, его не крестить теперь, его сына? То есть вот это такое четкое, да, представление, да, о том, что, как было прекрасно сказано, что таинство не продается Бо. Да, да. То есть благодать Божия не продается. Но при этом всячески поощрялось милосердие, милостыня, которая в церковь вносилась. То есть не требовались человека за крещение денег, но если он сам по сердечному своему желанию деньги священнику давал, то это, ну, это не возбранялось. Ну и, наконец, я, конечно, необходим просто перечислить хотя бы те 8 пунктов, которые потом, в середине 17 века, стали камнем преткновения. Значит, 8 принципов. Служба по уставу, то есть любая православная служба служится по полному уставу. Там в субботу начинается в 3 часа, в 2 часа дня начинается в воскресенье и в праздники. Да? Сейчас это сохранилось только в староверческих монастырях, единоверческих монастырях и в некоторых новообрядных, которые вот, имеют представление об этом. Двуперстное знамение, об этом уже говорилось, там очень просто объясняется. Когда два пальца, мы крестимся Христом, то есть Христос и Бог, и человек. А когда три пальца, получается, что мы крестимся Троицей. А ведь распялась не Троица, а распялся Христос. Все очень просто. Иконы, как писали греки, Рублев и пресловущие живописцы. Вот очень интересно, часто говорят о том, что на Руси не было живописи. Ну, не было живописи в историческом представлении европейском. А иконопись – это наша живопись. И на самом деле даже термин «живописцы» он был принят, а не термин «иконописцы». Да? И сложная система отбора в живописце происходила. Сугубо аллилуйя. То есть, когда говорится аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, то это на русском и греческом языке это одно и то же. То есть, три раза слава тебе, Боже. И необходимо говорить это три раза, а не четыре, и не четверить, как это делается теперь в новом обряде, когда говорится аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Вот это сугубо аллилуйя, это один из камней преткновения между новым и старым обрядом. Затем обливательное крещение, то есть что ребенок должен быть крещен при помощи погружения в воду трехкратного, а не при помощи обливания сидящего младенца. Часто детей жалеют и просто поэтому не обливают, их обливают холодной водичкой, а не погружают. Так вот, по всем представлениям, собственно, и византийским, и русским, это является еретическим нововведением. Символ веры. Некоторые как бы, члены символа веры были подтверждены в Стоглаве, что необходимо их придерживаться, и четко они были закреплены. Обычаи и одежда чужих стран наказуются этими же странами. Вот это интересная вещь. Мы помним, как франкофильство в России встретилось с Наполеоном, англофильство встретилось с Крымской войной, а германофильство встретилось с Первой мировой войной. Этот психологический феномен можно воспринимать по-разному. Я думаю, что здесь корень решения этого вопроса лежит в том, что когда люди очень любят каких-то соседей, вот это вот фильство самое возникает, мы настолько открываемся им, что мы не видим с их стороны угрозы. А в современном мире любой сосед является потенциальной угрозой. Об этом знает любой стоящий военный. Поэтому обычаи и одежды чужих стран не должны приниматься для того, чтобы можно было отличить своих во всех смыслах, в первую очередь в психологическом смысле. Ну и, наконец, такой, конечно, может быть, спорно воспринимаемый в современное время момент, как то, что образ Божий заключается в том, в частности, чтобы человек, мужчина, не стриг бороду и усы. Хотя бороды состриг отец Иван Васильевич, когда хотел жениться на Елене Глинской. Глинской барохе в Соломонию Собору. Да. На свадьбу, да, побриться. Да. конечно, о таких событиях, как Суглавый собор, можно говорить, ну, очень много, но думаю, что уже в середине программы мы сказали, что это вот тот пример уровня русской цивилизации, который мы имели в XVI веке. Спасибо вам большое за беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться вновь через неделю и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.